Глава 2. Карма общества или нации. Надо затронуть еще одну карму, касающуюся не одного человека, а целого сообщества. Ее можно разделить на два подвида кармы – карму общества и карму нации. Если сравнивать жизни различных народов, наций, то можно увидеть, что все они живут по-разному, даже будучи цивилизованными и достаточно развитыми. Американцы, имеются в виду Соединенные Штаты, это процветающая нация, развивающаяся без войн на своей территории длительный период времени – около 200 лет. Японцы, относящиеся тоже к высокоразвитой нации, живут довольно стесненно территориально. У них были Хиросима и Нагасаки, их преследуют разрушительные землетрясения и цунами. Россия тоже одна из ведущих держав в мире, но в отличие от американцев, ее народ постоянно страдает, постоянно пребывает в бедности. Так в чем же здесь причина различий в разном уровне жизни и разной судьбе стран? Причина одна – карме, которую нарабатывает народ, общество. Но каким же образом целое общество способно зарабатывать себе кармические последствия? Большую роль в этом играют, конечно, руководители и вожди, выбирающие для своего народа те либо иные пути. Японцы жили в жестоких ситуациях в прошлом, у них было много войн друг с другом и с другими народами. Япония воспитывала безжалостных убийц, самураев, с такой же легкостью делающих себе харакири. У них царили долго жестокие нравы, которые воспитывали бесчувственных вояк и поставляли прекрасных слуг темным силам, ведь самураи – это фактически роботы, не обладающие качествами положительной системы Бога. Поэтому за свою жестокость данная нация расплачивается сейчас стесненными условиями жизни и постоянными потрясениями, посылаемые свыше в виде землетрясений, ураганных ветров. Нацию учат бороться с другими врагами, которые порождают силы природы. А через стесненные жилищные условия их учат единству с другими, поддержке и взаимовыручке. Учат считаться с интересами других. Короче, нацию учат человечности, гуманности, состраданию. Общество наработало в прошлом множество отрицательных энергий и теперь погашает их страданиями и неудобствами жизни своего народа. Придет время, и многие из них уйдут в высшие сферы, а четверть их нации останется в России, будучи воплощенными в шестую расу для продолжения своего эволюционного движения. Россия тоже наработала большую отрицательную карму частыми войнами, распрями княжеств, бунтами и революциями. Русские не способны были жить тихо и мирно, так как всегда кому-то из знати хотелось завоевать чужие земли, завладеть чужими городами. На территории России постоянно вспыхивали войны, мятежи, шли притеснения своего народа в форме крепостного права. Руководители и вожди отдельных слоев населения сталкивали народ друг с другом, поэтому имели место гражданские войны. Единство достигалось с большим трудом. То есть руководители русского народа или вожди тоже делали не тот выбор, который был угоден Богу, а ему угоден всегда мир, братство, единство всех народов и гуманное сотрудничество на благо каждого члена общества. То есть русские вожди народа делали не тот выбор. Надо было не завоевывать другие города, а учиться объединяться мирным путем на экономической, культурной и духовной основе, на основе братской взаимовыручки и сотрудничества. Поэтому Россию продолжают беспокоить всякие потрясения, как следствие неправильно выбираемых вариантов путей развития. Ее телега жизни катится по ухабистой дороге, а русский народ испытывает постоянные преобразования своей жизни. У нас нет поколений, которые бы не участвовали в какой-либо войне или революции, в каких-либо перестройках и реформах, а это все от неправильного управления. Только за 20 век в России прошли Гражданская война, Первая, Вторая мировые войны, Октябрьская революция, Августовский путч 1991 года, Россияне участвовали в афганской, чеченской войнах, не считая таких военных действий внутри страны, как подавление частных выступлений шахтеров в Ростовской области и расправах Берия над лучшими людьми нации. Прямо либо косвенно Россию всегда затрагивают военные действия, разруха, голод. Выбирая руководителей, общество тоже выбирает свою судьбу, потому что один руководитель выберет мир, а другой – войну. Один заработает для своего народа новую карму, а другой развяжет старые кармические узлы. Но как сам народ нарабатывает карму нации? Ведь не только же одни руководители в этом участвуют. Конечно, нет. Народ нарабатывает свою карму многими неправильными действиями, когда отрицательные поступки намного превышают положительные. Например, рассмотрим, как Россия уклонилась с духовного пути на путь деградации и каким образом она заработала себе карму нации. После Второй мировой войны русскому народу и народам, входящим в Союз социалистических республик, были даны свыше передовые методики воспитания, позволяющие охватить широкие слои населения прогрессивными идеями и устремить их души к высокому и прекрасному. Этим орудием воспитания служила мощная пресса, газеты, журналы, радио, было изобретено телевидение. Любое событие, случившееся в одном конце страны или мира, в кратчайшие сроки становилось известно в самом отдаленном селении нашей страны. То, что раньше шло к людям годами, становилось известно им за какие-то считанные часы, если учесть время на обработку данной информации, или даже минуты. Радио, телевидение, газеты, журналы, книги были даны человеку не для того, чтобы бороться с его скукой. Главная их цель была воспитывать поколение в высокой нравственности, ускорить несение новых знаний массам, привлечь их к духовной работе над собой. Телевидение должно было учить, воспитывать, ставить перед молодыми поколениями высокие цели, помогать делать выбор в положительном направлении, а не отрицательном. Но все эти высшие замыслы, которые должны были способствовать прогрессу душ, были извращены человеком на местах и повели его по отрицательному пути. Где на телевидении передачи, которые учат человека правильно жить, решать верно проблемы, познавать новое? Телевидение должно было превратиться в источник высших знаний, школу, обучающую азам духовности. А вместо этого оно является разносчиком зла и разврата, агрессии и жестокости, так как постоянно демонстрирует фильмы ужасов, борьбы одних группировок с другими, низкой морали. На экранах бесконечные постельные сцены, легкодоступность женщин, разврат возведен в ранг нормальных и естественных отношений между мужчиной и женщиной. Вся красота их отношений сводится к обжорству в ресторанах и дрыганью на дискотеках. У низких авторов не хватает фантазии создать прекрасный сюжет возвышенных и чистых отношений между любящими людьми и столь же прекрасными дружескими отношениями между другими членами общества. Радио, отдельные его станции, вообще невозможно слушать, так как там говорят только о сексе, смакуя его со всех сторон, обсуждают сплетни об артистах и даже ругаются матом. Это, по их мнению, признак величайшей свободы, демократии и сближения с народом. Хотя на самом деле это признак убогости интеллекта и низости развития. Все идет в угоду тому, что разлагает и воспитывает в человеке безнравственность, а это в целом ведет все общество к деградации. То есть получается, что все то, что должно было служить прогрессу, стало служить регрессу миллионов душ. Это есть извращение высших идей обществом и служит наработке им кармы нации, потому что в это разложение своего народа вовлекаются многочисленные писатели, поэты, артисты, целая плеяда телевизионщиков. Конкретно, писатели вместо того, чтобы создавать высокодуховные произведения, пишут низкие детективы, романы о развратной любви, об убийствах и насилии. Поэты сочиняют пошлые стихи, они не способны писать философские или эзотерические оды, не умеют умно рассуждать о высоком. В стихах низость и пошлость, потому что она в моде. Артисты вынуждены играть сцены разврата, ибо за все это им хорошо платят. Разыгрывать пошлые сцены, изображать низкие характеры. Телевизионщики подбирают передачи очень низкого и грязного плана, воспитывая маньяков, убийц, преступников, уча людей подставлять вместо себя других и скрывать следы своих преступлений. Уже в детском саду известно, что отпечатки пальцев после совершения преступления надо обязательно стирать. Если раньше один маньяк появлялся на все человечество, то теперь каждый город имеет своего маньяка и даже нескольких. И это называется «мы довоспитывались». То есть абсолютно все, что должно было служить развитием личности в положительном направлении, стало служить развитию ее в отрицательном направлении. Все поставлено в угоду деньгам и делается ради них. Произошло извращение целей развития. Высокое было подменено низким. И каждый, кто этому содействовал, нарабатывал собственную социальную карму. А те, кто бездумно следовал их идеям и целям, нарабатывали в совокупности карму своего народа. Таким образом, как мы видим, в разложении общества вовлекается огромная масса людей. Хотя все они, уж если имеют влияние на общество, то должны были поднимать его вверх. Это непременное условие их собственного развития. Поднимая другого в развитии, поднимаешься сам. А они выбрали путь вовлечения общества в процессы деградации. То есть большинство людей выбрало в личных программах пути регресса и, сделав сами неправильный выбор, способствовали также регрессу определенной группы людей, связанной с ними. Они, с одной стороны, сами наработали себе личную карму и, с другой стороны, способствовали наработке социальной кармы нации. На тонком плане при этом происходит накапливание отрицательных энергий. Сложение минусовых энергий, произведенных разными членами общества, порождают отрицательную карму общества только в том случае, если суммарный объем отрицательной энергии начинает превосходить суммарную положительную энергию, произведенную этим же обществом. Наработка идет от действий, в которых участвуют массы населения, любые группы, сообщества, работающие на одну цель, а также от их низких эмоций, чувств, мыслей. Например, если человек не отдает деньги своей жене, а тратит их на пьянство, он зарабатывает личную карму. Но если он, находясь на руководящем посту, не выплачивает заработную плату рабочим, то он участвует в наработке социальной кармы. Но при этом одновременно нарабатывает и собственную карму, так как вовлекает многих людей в нищету и страдания. Наработка социальной кармы – это сложный процесс, но каждый человек своим участием в общих процессах способствует накоплению обществом положительных или отрицательных энергий, а следовательно, участвует в наработке положительной или отрицательной кармы своего народа. В результате все участники отрицательных наработок будут втянуты впоследствии в отработку социальной кармы, порожденной ими же. Например, они могут попасть в зону военных конфликтов, в зону наводнений, землетрясений, ураганов, сметающих с лица земли все подряд. И таким образом они лишаются всего и остаются в том, что на них. Чтобы люди отрабатывали определенные социальные кармы, которые они сами породили в прошлом, изначально их собирают в конкретных местах, где они все вместе отрабатывают общую карму. Мы сейчас наблюдаем с экранов телевизоров, как огонь сжигает целые селения, наводнения смывают и разрушают деревни, ураганы разрушают города. Люди, живущие в них, лишаются всего, остаются без крыши над головой и без имущества. А другие люди остаются в стороне от этих катастрофических событий и наблюдают за ними с экранов телевизоров. То есть высшие разделили всех людей на две категории – виновных и невиновных, на породивших злую карму и на борющихся за ее светлое начало. Однако в эту среду могут попасть и отдельные невинные души для приобретения некоторых знаний и опыта по данным явлениям природы, с целью познания их изнутри. Также и в военных действиях участвуют те души, которые кармически это заработали своими прошлыми действиями, и те, кто должен наработать определенный опыт в подобных ситуациях. Понять, что они несут душе, прочувствовать все тонкости, нелепости и трагичности подобных действий среди людей, чтобы затем учить их обходить подобные ситуации. Вернемся теперь к карме других народов. Что касается американской нации, то она не подвергалась нашествию завоевателей ввиду своей территориальной удаленности от прочих. Сами американцы умели жить довольно длительное время мирно и не разрушали то, что строили, как это имело место в России в период гражданских войн, бунтов и перестроек. Одна перестройка разрушила все наши производства и экономику страны, как гражданская война. Американцам долгое время удавалось беречь достигнутое благополучие, и уровень их жизни считался самым высоким. Их карма, как карма воздаяния, была положительной до определенного времени. Но некоторые президенты стали разжигать войны на чужих территориях, пошли против других народов, забыв о законе невмешательства, поэтому заработали карму своему народу. К тому же положительная карма, жизнь в постоянном благополучии, породила духовную деградацию общества. И за это ему предстоит расплачиваться в ближайшем будущем катастрофическими событиями, которые, кстати, уже начали сотрясать Америку. Так что и положительная карма воздаяния при неправильном ее использовании может привести к тяжелым катастрофическим последствиям. Если бы американцы, имеющиеся благо, использовали постоянно на духовное совершенствование своего общества, то народу не пришлось бы стать свидетелями катастрофических событий и превратиться в жертву обстоятельств. Но раз общество в лице президентов и прочих руководителей, умеющих влиять на ход политических событий, сделало выбор в отрицательную сторону, то карма будет проявляться в трагических последствиях. Их ждет страшный конец. Здесь можно сопоставить американцев с россиянами. Если Россия страдала, можно сказать, всегда, то у американцев это все впереди. Времена меняются и переворачивают все с ног на голову. Грядут огромные катастрофы, как возмездие, как кара за неправильные действия, мысли. Многие американцы погибнут в этих катастрофах, но не все. Россия, например, начала со страданий, говорим о ближайшем времени начала 20 века, но потом пришла к нормальной жизни, как к некоторому благополучию. США ожидает обратный процесс. Из нормы жизни им предстоит окунуться в разруху и мучения. У россиян духовные качества набирались изначально, так как трудности жизни обычно способствуют росту духовности. У американцев технический прогресс способствовал развитию такого качества, как интеллектуальность. И поэтому в США на основе интеллектуально-технического прогресса должен был произойти набор духовных качеств. Но этого не произошло. В России же наоборот. Уже на фоне имеющихся духовных качеств у человека набирается интеллект, который вынуждает развивать технику. Россию ждет карма воздаяния за прошлые мучения и страдания, поэтому она не будет разрушена и останется в будущем. Отсюда из центра материка пойдет всеобщее возрождение человечества, и все нации обновятся в ней, войдя в единую общечеловеческую расу. И еще надо отметить, что на карму народа, нации, влияет уровень развития тех душ, которые формируют данную нацию. Есть нации, в которых собирают молодые эволюционно души. Есть, в которых объединяют средние по развитию души. А есть нации, в которых собирают высокоразвитые души. Например, такова еврейская нация. Она собирает высокоразвитые души, прошедшие большое число воплощений, и поэтому построивших в ячейках своей матрицы много всевозможных качеств, талантов и свойств. А тем, у кого пока имеются только зачатки их, предоставляется самим построение генного кода, возможность совершенствовать их и доводить до высшего материала. К тому же, подобное формирование нации обуславливает отработку ею своей кармы – связанной с Христом. Эта нация удостоена чести. Ее представитель явился проводником заветов Бога и его указаний. Но так как Христос пострадал и был убит в молодые годы, то, как положительную карму воздаяния, души, пребывающие в данной нации, получили возможность совершенствоваться во множестве всяких талантов. Это очень талантливый и умный народ, но это им дано за муки Иисуса. А как строится эта талантливая нация, мы уже сказали, то есть на основе внедрения в данную нацию высокоразвитых и способных душ, плюс особое тонкое строение оболочек. С этой целью в еврейскую нацию собирали души, уже начавшие строить в себе какие-то таланты. Но до полного завершения им не хватало еще нескольких деталей построения, так сказать, нескольких штрихов. Эти завершающие моменты построения они получали уже при работе в данной нации. Конечно, здесь много душ со средними талантами. В данной нации они повышают свою квалификацию до определенного уровня, а завершать построение качества будут в другой нации. То же касается и их высокого интеллекта. Это искусственный подбор душ с развитыми ментальными оболочками. У многих душ эти качества из временных энерготел уже перешли в постоянные тонкие конструкции души. Это была показательная нация, поэтому осуществлялся такой искусственный подбор спецкачеств. Другие нации должны были стремиться развивать в себе аналогичные таланты. Подражание высокому и интересному должно было явиться движущей силой развития у других народов. Все делалось в целях воспитания человека и пробуждения в нем сознательности, которая помогает ему правильно ориентироваться в развитии. Но получив благо в виде талантов, нация иудеев получила и отрицательную карму. Надо сказать, что в отрицательной карме виноваты многие представители данной нации. Иудеи получили новые знания от высших учителей человечества, которые должны были стать достоянием всех землян и переданы им в том точном варианте, который дали им высшие. Но они с самого начала допустили много неточностей, принятых ими религиозных знаниях, не желая особо вникать в их суть. А некоторые знания они подстроили под свои интересы, тем самым исказив преднамеренно их в личных целях. К тому же они дали человечеству неполный объем учений. Некоторые знания были ими скрыты и использовались только для развития своей нации. Им были даны прогрессивные методики развития интеллекта и талантов. Эти методики позволяли развивать разные качества одновременно. Совершенствование шло сразу во многих направлениях. За счет этих знаний они стали интеллектуально продвинутыми и одаренными во многих отношениях. Одних высокоразвитых душ для создания такой талантливой нации не хватило бы. Если бы эти души пользовались только старыми знаниями, они не продвинулись бы вперед, а могли регрессировать за счет консерватизма. Знания же высших позволили каждому второму продвинуться за короткий срок во многих качествах. К сожалению, сейчас этих знаний уже нет, они были уничтожены теми, кому были предоставлены для хранения. По этой причине произошло отставание землян в духовном развитии в целом, а евреи стали терпеть наказание в виде постоянных преследований и геноцида. Свою кару они будут нести до всеобщего их конца, пока их души не перейдут в шестую расу вместе с душами прочих народов, образовав на земле единую золотую расу человечества. На планете будет преобладать одна раса и религия. Все нации исчезнут с земного плана, но достойные представители от каждой из них составят ядро золотой расы, создав новое прогрессивное человечество, новую шестую цивилизацию с неординарными способностями своих представителей. То, что сейчас поражает наше воображение, станет естественным и повсеместным. Но каждый индивид будет обладать разным набором сверхкачеств, которые сделают всех индивидов разными и придадут каждому множество индивидуальных особенностей. Таким образом, карму народа, нации нарабатывает сам народ какими-то своими преобладающими действиями и сам потом ее отрабатывает. Но только отработка кармы позволит им превратиться однажды в сверхлюдей, в сверхбогов. Так что карма трудно отрабатывается, но зато она помогает воспитывать сверхлюдей.